старое кресло, которое он увидел утром, когда, выйдя из дома своего друга Саима, спускался в Каракей по старым улицам и ступенькам узких тротуаров Джихангир. Это было на высоком холме позади Топханы, где Джиляль когда-то искал следы передвижения по Стамбулу торговцев наркотиками. Кресло стояло перед закрытыми лавками обойщика, обивщика, картонщика, столяра. Лак на ручках и ножках облупился, кожа сиденья походила на рваную рану, и из этой раны уныло торчали ржавые пружины, словно кишки из развороченного живота раненой кавалерийской лошади. Войдя в контору, Галиб сел за стол и тут же принялся читать новую статью Джиляля. На самом деле статья была не новой. Она уже опубликовалась много лет назад. Это могло означать, что Джиляль давно не давал в газету новых материалов, но могло быть и тайным знаком чего-то другого. И вопрос, трудно ли вам быть самим собой, который задает герой статьи, парикмахер, возможно, указывал на тайный смысл чего-то, выходящего за рамки газетной публикации. Галиб помнил, как Джиляль что-то говорил ему на эту тему. Большинство людей, объяснял он, не замечает сути вещей только из-за того, что они под носом, а видит и замечает второстепенные особенности, причем лишь потому, что они не бросаются сразу в глаза. Поэтому я не высказываю открыто основную идею. Я прячу ее где-нибудь в середине статьи, но не слишком глубоко. Я словно играю в прятки с детьми. И читатели, найдя спрятанное, верят мне, как дети. Самое скверное — это когда газету выбрасывают, не поняв ни прямого смысла написанного, ни требующего немного терпения и ума другого скрытого значения. Что-то подтолкнуло Галипа, отложив газету, отправиться в редакцию газеты «Мелиет». Он знал, что Джиляль чаще ходит туда в конце недели, когда там не так многолюдно, и надеялся застать его одного в кабинете. Джиляля он не нашел. Стол был убран, пепельница пуста, чашки на столе не было. Галиб сел в кресло фиолетового цвета, в котором всегда сидел, когда приходил сюда, и стал ждать. Он был уверен, что через некоторое время услышит смех Джиляля, доносящийся из какого-нибудь кабинета. К тому времени, как он потерял эту уверенность, ему вспомнилось, как они в первый раз пришли сюда с Ирюей и Джиляль, отвел их в типографию. «Вы тоже хотите стать журналисткой, маленькая Ханым?» — спросил пожилой печатник. А Рюя по дороге домой задала этот же вопрос Галипу. Галип считал редакцию необыкновенной сказкой из «Тысячи и одной ночи», местом, наполненным фантазиями и бумагой, на которой сочинялись невероятные рассказы и истории. В лотке на столе он увидел две папки с надписями «Пошедшие» и «Резервные». Папки «Пошедшие» лежали отпечатанные на машинке статьи, опубликованные за последние 6 дней и для воскресного номера. Она появится в завтрашней газете. Видимо, ее набрали и положили обратно в папку. Значит ли это, что Джиляль, никому ничего не сказав, отправился в какую-нибудь поездку или уехал в отпуск? Вообще-то он не любил уезжать из Стамбула. Галиб вошел в просторный кабинет одного из редакторов спросить, где Джиляль. За столом сидели, беседуя, двое пожилых мужчин. Один из них был сердитый старик, публицист, известный под псевдонимом Нишати. В прошлом он вел в газете острую полемику с Джилялем, теперь же писал брезгливо-нравоучительные воспоминания в рубрике, менее популярной, чем рубрика «Джиляля». У него было тоскливое, как у бульдога, выражение лица, точь-в-точь, как на фотографии в его рубрике.